Она невольно рассмеялась, и отражение в зеркале смеющегося личика под зелеными полями шляпки внезапно само все за нее решило. «Чего вы пытаетесь от меня добиться?» «Я пытаюсь соблазнять вас подарками, чтобы все ваши детские представления о жизни выветрились у вас из головы, и вы стали воском в моих руках», — сказал он. «Вы не должны принимать от джентльменов ничего, кроме конфет и цветов, моя дорогая», — передразнил он воображаемую дуэнью, и она невольно расхохоталась. «Вы хитрый, коварный, низкий человек, Ред Батлер. Вы прекрасно понимаете, что эта шляпка слишком хороша, что против нее невозможно устоять». Он откровенно любовался ею, но во взгляде его, как всегда, была насмешка. «Что мешает вам сказать, мисс Питти, что вы дали мне кусочек тафты и зеленого шелка и набросали фасон шляпки, а я выжил из вас за это $50? «Нет, я скажу, что это $100, и слух об этом разнесется по всему городу, и все позеленеют от зависти и будут осуждать меня за расточительность. Но, Ред, вы не должны привозить мне таких дорогих подарков. Вы ужасно добры, только я, право же, не могу больше ничего от вас принимать». «В самом деле? Ну так вот, я буду привозить вам подарки до тех пор, пока это доставляет мне удовольствие, и пока мне будут попадаться на глаза какие-нибудь предметы, способные придать вам еще больше очарования. Я привезу вам на платье темно-зеленого муара в тон этой шляпки. И предупреждаю вас, я вовсе не так добр. Я соблазняю вас шляпками и разными безделушками и толкаю в пропасть. Постарайтесь не забывать, что я ничего не делаю без умысла и всегда рассчитываю получить что-то взамен. И всегда беру свое». Взгляд его темных глаз был прикован к ее лицу, к ее губам. Скарлетт опустила глаза, ее опалило жаром. Сейчас он начнет позволять себе вольности, как и предупреждала Эллен. Сейчас он ее поцелует, то есть будет пытаться поцеловать, а она в своем смятении еще не знала, как ей следует поступить. Если она не позволит ему, он может содрать шляпку с ее головы и подарить какой-нибудь девице. А если она позволит невинно чмокнуть ее разок в щечку, то он, пожалуй, привезет ей еще какие-нибудь красивые подарки в надежде снова сорвать поцелуй. Мужчины, как ни странно, придают почему-то огромное значение поцелуям. И очень часто после одного поцелуя совершенно теряют голову, влюбляются, и, если вести себя умно и больше ничего им не позволять, начинают вытворять такое, что на них бывает забавно смотреть. Увидеть Ретта Батлера у своих ног, услышать от него признание в любви, мольбы о поцелуе, об улыбке. О да, она подарит ему этот поцелуй. Но он не сделал никакой попытки ее поцеловать. Она украдкой поглядела на него из-под ресниц и пробормотала, желая его поощрить. «Так вы всегда берете свое? Что же вы надеетесь получить от меня?» «Поглядим». «Ну, если вы думаете, что я выйду за вас замуж, чтобы расплатиться за шляпку, то не надейтесь», — храбро заявила она, надменно вскинув голову и тряхнув страусовыми перьями. Он широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами под темной полоской усов. «Мадам, вы себе льстите. Я не хочу жениться на вас, да и ни на ком другом. Я не из тех, кто женится». «Ах, вот как?» — воскликнула она, совершенно озадаченная, понимая, что значит теперь уж он непременно начнет позволять себе вольности. «Но и целовать меня я вам тоже не позволю». «Зачем же вы тогда так смешно выпячиваете губки?» «О!» — воскликнула она, невольно глянув в зеркало и увидев, что губы у нее и в самом деле сложились, как для поцелуя. «О!» — повторила она и, теряя самообладание, топнула ногой. «Вы чудовище! Вы самый отвратительный человек на свете! и я не желаю вас больше знать. Если это действительно так, вам следует прежде всего растоптать эту шляпку. О, как вы разгневались! И, между прочим, вам это очень к лицу, о чем вы, вероятно, сами знаете. Ну же, Скарлетт, растопчите шляпку, покажите, что вы думаете обо мне и о моих подарках. Только посмейте прикоснуться к шляпке, воскликнула Скарлетт, ухватившись обеими руками за бант и отступая на шаг. Ред Батлер, тихонько посмеиваясь, подошел к ней и, взяв ее за руки, сжал их.